Глава третья. Первая подсказка. Камера находилась прямо над магазином винтажных товаров. Хоть я и не бывала в том магазине прежде, но отчетливо помнила его с самого переезда в город. Некоторые экспонаты на витрине выглядели просто шикарно. Пока мы шли через дорогу к магазину, нас настигли близнецы Пайн. «Вы что, обормоты, уже уходите?» — с издевкой спросил Дэнни. «Загадка оказалась вам не по силам», — ехидно добавила Энни. Мы дружно переглянулись. Я не собиралась делиться с близнецами Пайн информацией о камере. Мне хотелось, чтобы именно мы раскрыли эту загадку первыми. Похоже, Ава и Тьяго размышляли в том же ключе. Они тоже промолчали. «Я хотел зайти в уборную в винтажном магазине», — произнес Тьяго. «А что вы тут делаете? Шпионите за нами?» Усмехнувшись, Энни сказала. «Ага, конечно. Мы не будем шпионить за вами, дурашками, чтобы раскрыть тайну. Мы здесь, чтобы посмотреть записи с камеры». Энни указала на камеру на стене здания. «Вижу по вашим физиономиям, что вас посетили те же мысли», — произнес Дэнни. «Тут и гением быть не надо, чтобы заметить эту камеру». «Ничего страшного», — сказала Ава. «Проверим камеру вместе». «Будто мы спрашивали у тебя разрешение», — надменно фыркнув, сказала Энни. Близнецы Пайн развернулись и направились к винтажному магазину. Мы с друзьями последовали за ними. Изысканные люстры освещали магазин. Вдоль левой стены располагалась коллекция антикварной мебели, столы и стулья. На противоположной стороне стояли вешалки с пестрой одеждой. При входе в магазин стояли два манекена. Их костюмы напомнили мне раритетные вещи из родительского шкафа, которые они не доставали со времен, когда я была совсем маленькой, и даже еще раньше. Проследовав за близнецами Пайн вглубь магазина, мы увидели за прилавком женщину в нарядном платье в красный горошек. «Извините», — произнес Дэнни, — «мы расследуем дело о краже капсулы времени. Ваша камера направлена на площадь. Нам бы хотелось посмотреть записи с прошлой ночи». «Кто-то украл капсулу?» — встревоженно спросила дама. «Да, мэм, капсулу похитили. Может быть, вы сможете нам помочь?» — добавила Энни. Непривычно было видеть близнецов такими вежливыми. И тут я вспомнила, что в школе они вели себя так же. По мнению каждого из учителей, они превосходные ученики. Однако всем в классе было известно об их настоящем характере. «Буду рада вам помочь», — отозвалась женщина. «Подождите секунду, побудьте здесь». Подойдя ко входу в магазин, она погасила табличку открыто, затем заперла дверь и повела нас за собой в подсобное помещение. «А вы знаете, в какое время была украдена капсула?» — уточнила женщина, усаживаясь за компьютерный стол. Мы столпились за ней. «К сожалению, нам неизвестно», — ответил Дэнни. «Вероятно, это произошло прошлой ночью». Она запустила видео в ускоренном режиме. Камера была направлена прямо на место, где была закопана капсула, и на табличку с ее описанием. В кадре появлялись прохожие, они выглядели забавно. Их руки и ноги двигались так быстро, почти как в мультфильме. Многие из них проходили рядом с местом, где находилась капсула, но никто не проявлял к ней интереса. «Вот!» — закричал Тьяго. Его внимание привлек мужчина в желтой куртке, который постоянно ходил мимо капсулы. В какой-то момент он остановился, чтобы прочитать табличку, и ушел. На закате дня мужчина снова появился. В сумерках было сложно что-либо разглядеть, но желтая куртка выдала его. Вытащив лопату, он принялся откапывать капсулу. «Ага, попался!» — воскликнул Дэнни. «Вы знаете, кто это?» — поинтересовалась дама. «Пока не знаю, но скоро мы это выясним», — произнес Дэнни, доставая из кармана телефон, чтобы снять происходящее на видео. «Хорошая идея», — поддержал Тьяго. Он тоже достал камеру и сфотографировал мужчину, который выкапывал капсулу. Ава поблагодарила работницу магазина за помощь. «Все в порядке», — сказала она. «Запись останется у меня в качестве доказательства. Как только вы найдете человека на видео, я предоставлю вам копию». Выйдя из магазина, близнецы Пайн перебежали через дорогу к переполненной площади. «Пойдемте за ними», — предложила Ава. «Возможно, мужчина с видео где-то в толпе. Нам нужно его найти раньше». «Не стоит туда идти», — с улыбкой сказал Тьяго. «Я точно знаю, кто этот человек и где его найти. Пошли!»